Глава 26. Кристин Лескар. Я встала, едва за окном начало светать. Время было раннее, а уснула я глубоко за полночь, но сон был нервный, обрывочный, и в конце концов решила, что лучше немного потренироваться, пока резервуар полон. Чтобы никому не мешать, я вышла на балкон собственной спальни в одних лишь коротких домашних панталончиках и шелковой майке. Это была идеальная одежда для жарких ночей Кайтауна, но осень постепенно приходила и сюда, и утро было по-настоящему морозным. Вода в бассейне шла рябью от легкого ветерка. Я поежилась от его прохлады, но в то же время он бодрил и заставлял меня чувствовать себя полностью до самой маленькой косточки. И странным образом это помогало мне ощутить собственную силу. Я сложила деревянные шезлонги и унесла их под навес крыши, чтобы освободить себе пространство. Вряд ли они помешали бы мне создавать щит, но рисковать казенным имуществом не хотелось. Затем встала на пустующем кусочке деревянного настила на балконе и втянула носом свежий утренний воздух. Передо мной раскинулся Скайхолл во всей его необычайной красоте. Небольшие дома, луга, речушка. Величественное здание главного корпуса академии, огромные тренировочные полигоны и возвышающиеся вдали горы, за которыми было видно, как солнечные лучи прорезают небо, хотя само оно еще не взошло над парящим островом. Сделав глубокий вдох, я направила силу в кончики пальцев, а затем, стараясь выпускать ее медленно, сделала руками широкий круг. Двигать руки в разном направлении было довольно непросто, и я потратил несколько минут на то, чтобы отработать само движение для создания сферической формы. Когда Кристиан держал меня за руки, получалось намного лучше. Сердце кольнуло воспоминание о нем. Руки опустились. Глядя перед собой на спящий пока город, я невольно искала глазами тот корпус, где располагался его кабинет, и думала, чем он сейчас занят, как одет, и одет ли вообще. Но потом напомнила себе о предстоящей дуэли и, сжав зубы, снова принялась вычерчивать руками сферу. Кроутон Эрош. Я резко сел на постели. Не проснувшись, едва осознавая, что происходит, скинул с себя простыню и бросился по винтовой лестнице наверх. Рон задерживался всего на мгновение, дыша мне в спину. Датчик, встроенный прямо под кожу возле уха, продолжал истошно пищать, сообщая о том, что объект находится в критическом состоянии. Один единственный раз решил лечь пораньше, за четверть часа до начала смены Роны, и именно в этот момент с ней что-то случилось. В спальне никого не было. Постель не заправлена, одежда, приготовленная на утро, лежала на стуле нетронутой. «Где она?» — рявкнул я Рону, который уже заглянул в ванную комнату. Не получив ответа, я опустился на корточки и, опершись о пол руками, втянул носом воздух. Следов, к счастью, было мало, и те из них, что вели к входной двери, ощущались слабыми, старыми. А свежие вели прямиком на балкон. Сообразив, что происходит, Рон бросился к балкону. На первый взгляд там никого не было, но я сразу заметил перестановку и отсутствие шезлонгов. А вместо них за высоким бортом бассейна лежала почти обнаженная девушка. Через мгновение мы уже оба склонились над ней и начали быструю диагностику. «Магическое истощение», — коротко сказал я. «Третья степень», — добавил Рон и выдохнул. «Опасности для жизни нет». Выругавшись, я положил ладони между аппетитных грудей, каждая линия которых просматривалась под тончайшим шелком. Я не успел принять подавитель и мгновенно почувствовал это. Надеть штаны, к сожалению, у меня не было времени. «Нельзя!» — рыкнул Рон, отталкивая мои руки. «Если она поймет, что у нас есть дар, ей нужна сила!» «Опасности для жизни нет. Она продолжает терять силу. Если так продолжится...» Больше не слушая брата, я положил руки на грудь девушки и направил в нее свою силу. Кэрри и драконы не очень близкие друг к другу расы, и большая часть силы просто растворялась в воздухе, но ее резерв начал постепенно пополняться. Тонкая струйка силы, что еще текла по невидимым венам, становилась плотнее и заметнее. И этого все еще было мало. Она теряла не меньше, чем получала, даже несмотря на мою помощь и на мощную линию силы, что проходила через Скайхолл. «Надо как-то остановить это», — прохрипел Рон, у которого по лбу уже текла струйка пота. «Мы так просто сами опустеем до того, как она придет в себя». «Вода», — сообразил я. Потом остановил поток силы, взял девушку на руки и вместе с ней прыгнул в бассейн. Вода была холодной, бодрящей, но не настолько, чтобы мышцы начало сводить от холода. Я согнул колени, чтобы мы погрузились в воду с головой, а потом вынырнул, крепко прижимая к себе Майл Лин. «Нет». Не Майл Лин. крепко прижимая к себе Кристин, которая шумно вдохнула и в ужасе распахнула глаза. «Ты что творишь?» — воскликнула она и пихнула меня в грудь. Я послушно выпустил ее, позволив отплыть к борту и с помощью Рона влезть на него. Действие вечерней порции подавителя заканчивалось, и это было видно. Прошедшей ночью мы точно так же раздетыми купались в озере, но под действием чудесного препарата. И Крис, конечно, заметила разницу. Кристин Лескар. «Мне снилась мама. Та, какой я знал ее в детстве. Веселая, ласковая, спокойная. Что бы ни происходило, она всегда сохраняла спокойствие, характерное для теневых драконов. И только папа нервничал и расхаживал взад-вперед, когда что-то происходило. Они никогда не посвящали меня в свои проблемы и планы. Мне оставалось только гадать, что происходит. Когда мы покинули Шигару, чтобы обустроиться в далеком-далеком, маленьком и замкнутом мире, мне было всего 4 года, но я хорошо помнила то время. Помнила сборы, полет на дирижабле, который занял тогда почти месяц. Мама говорила, что можно было бы большую часть пути сократить с помощью телепортаторов, но их настройка и использование стоили слишком больших денег. Мне снилась мама, когда мы сидели на чемоданах. Нам нельзя было брать с собой много вещей, но она позволила мне забрать из старого дома детские книжки, подаренные бабушкой. Во сне я вспомнила ее лицо и слезы, которые стояли у нее в глазах, когда я спросила, можно ли их забрать. Папа был сам не свой, и оттого мне стало страшно. Мы не убрали в доме, не выбросили еду из холодильника. Всего 2 чемодана, в основном с одеждой, и больше ничего. Но во сне я видела только маму. Она продолжала сохранять спокойствие, хотя слезы порой и застилали ее глаза. А я была слишком маленькой, чтобы спросить, что происходит, что заставляет ее плакать. Я была слишком маленькой и слишком испуганной. Меня охватил мороз, а когда не удалось вдохнуть, я вдруг осознала, что тону. В следующее мгновение сильные руки вынесли меня на поверхность воды. Я резко вдохнула. Жидкость сквозь ноздри попала в дыхательные пути. Сквозь стекавшие по лицу струи воды я смутно увидела светлого Кэрри и ударила его в грудь с криком «Ты что творишь?». А потом оттолкнулась от него и отплыла в сторону первого замеченного мною края бассейна. Там меня уже ждал второй Кэрри, который помог мне выбраться. Но он был совершенно голым, и прямо перед моими глазами маячило твердое выразительное достоинство с крупной головкой. Озадаченная, я не успела отреагировать, прежде чем он вытащил меня из воды. Потом просто подняла руки и посмотрела на себя. Шелковая майка, тонкие короткие панталоны с кружевными краями — все это плотно облепило меня и струилось холодной водой, а утренний холодный ветер продувал насквозь. Я успела заметить, как сильно под тканью напряглись соски и обхватила грудь, пытаясь скрыть их. Белому Кэрри не помогло даже купание. Его возбужденный орган покачивался, как мачта перевернувшегося корабля. «Вон!» — закричала я, указывая пальцем на балконную дверь. «Пошли вон отсюда!» Оба молча покинули балкон, но прежде чем я отдышалась и вернулась в комнату, Снежок снова вышел, накинул мне на плечи одеяло, сжал их немного и тихо сказал. «Примите горячий душ, не то простудитесь». И после того, наконец, окончательно покинул мою комнату. Я схватилась за края одеяла и стянула их друг на друга, прячась от ветра. Стало гораздо теплее. И только тогда мне пришло в голову, что зря я на них так накричала. Но было уже поздно. Сквозь стекло окна виднелись часы, и ровно в тот момент, когда я посмотрела на них, колокола часовой башни начали бить 7 часов утра. Через полчаса я спустилась в гостиную. Говорить что-либо было неловко. Сначала ночные события, потом утренние, и мне было жутко не по себе быть с котиками рядом и смотреть им в глаза. Но в доме все было как всегда. Снежок готовил завтрак, Черныш накрывал на стол и отпаривал одежду, которая висела на верхней ручке одного из шкафов. Оба вели себя, словно ничего не произошло. «Доброе утро», — мурлыкнул Снежок. Его голос, как обычно в моменты спокойствия и удовольствия, был низким и бархатным. Черныш молча подал мне стакан ледяной воды, которую я с большим удовольствием опустошила. Они словно читали мои мысли, всегда предугадывали каждое желание. «Что там наверху случилось?» — спросила я, присаживаясь на барный стул перед стойкой, на которой Черныш ставил тарелки с сэндвичами, яичницей и кусочками овощей. «Вы были без сознания», — ответил Снежок. Он снял фартук, обнажив прекрасный торс, и я нервно сглотнула, опустив взгляд в тарелку. Отрезала кусочек сэндвича и, наколов его на вилку, уточнила. «Откуда вы узнали, если вас там не было?» Вы упали, и мы услышали шум. Это было похоже на правду. У меня здорово болело плечо и бедро, на которое я, видимо, и упала, потеряв сознание во время тренировок. «Спасибо, что помогли», — проговорила я и быстро добавила. «Но не уверена, что нужно было бросать меня в воду». Парни переглянулись и синхронно пожали плечами. «Надеюсь, с вами все в порядке, госпожа?» — уточнил Снежок, усаживаясь прямо напротив меня. «Нет, не в порядке». Я отчаянно краснела от каждого взгляда на его непотребно оголенную грудь. «Великая проматерь! Да что со мной в самом деле? С каких это пор я начала стесняться голых мужчин? В былые времена голый мужчина, которого я не собиралась видеть в своей постели, мог вызвать разве что желание приложиться о его свисающей драгоценности, чтобы не смущал вокруг невинных девушек. Но теперь все было совсем не так». Я похлопала себя по щекам, пытаясь сбросить возникшее напряжение, и помотала головой. «Да я в порядке, не переживайте. Должно быть, просто перестаралась во время тренировки. Но сейчас никаких проблем». Керри кивнули, и больше за утро никто из нас не проронил ни слова. Как быстро все изменилось. Еще 2 дня назад меня напрягало постоянное присутствие Керри рядом, а теперь мне было неуютно без них. Я не стала выбирать одного из них и взяла в академию обоих, а на очередной лекции по основам магии и вовсе посадила их рядом с собой. На пол, конечно, как хороших котиков, прямо у своих ног. Время от времени я подманивала одного из них, чтобы почесать за ушком. Они по очереди клали голову мне на колени, позволяя ласкать себя столько, сколько мне хотелось. Это успокаивало. Волосы Керри были мягче, чем у драконов, и по структуре походили на шерсть ушек. Наверное, со стороны я смотрелась как-то странно. Меня и до этого считали какой-то особенной, а теперь, когда Керри послушно сидели у моих ног, все взгляды вновь были обращены ко мне. Второй парой была магия огня с профессором Кристианом. Я твердо решила для себя, что не позволю себе расстраиваться из-за него, что он для меня просто профессор, который иногда помогает не только по учебе, но и для физического удовлетворения. Впрочем, сначала я должна была поговорить с профессором Мерсо, и только при обоюдном согласии можно было продолжать пользоваться Кристианом Саргоном в свое удовольствие. В противном случае у меня все еще оставался клуб господ и прекрасные рабы, которые не против воспользоваться случаем. Правда, тогда придется делиться и своими Керри. «Доброе утро, господа адепты!» — поприветствовал нас профессор Саргон, когда мы все выстроились в ряд на полигоне. «Кто мне скажет, почему у вас все еще не было ни одной практики по магии воды или ветра, но уже 2 раз подряд вам предлагают поработать с огнем? Это ведь нелогично, не так ли? Вода наверняка более безопасна, чем огонь, и вам не пришлось бы надевать эти неудобные огнеупорные костюмы». Огнеупорные костюмы полагались каждому, включая преподавателя и присутствующих на полигоне рабов. Снежок и Черныш наравне с остальными натянули на себя комбинезоны, которые были словно 2-я кожа, настолько плотно облегали тело. Тут без магии не обошлось. Надевались костюмы достаточно легко, но как только все застежки были застегнуты, ткань стягивалась, облепляя каждую самую маленькую впадинку. Фактически все выглядели так, словно были совершенно обнаженными. И если драконов Вериги это не особенно смутило, то некоторым приезжим и представителям других рас было явно не по себе. Оборотень Грей отчаянно краснела и не знала, куда деть глаза. Нимфа, редкий гость Вериги, наоборот, плотоядно пялилась на парней, только что не облизывалась. И, конечно, особое внимание девушки уделяли профессору. Мне так и хотелось возмутиться. Что вы все в нем нашли? «Ну так что, кто-нибудь может ответить на мой вопрос?» Профессор заложил руки за спину и встал лицом к классу, расставив ноги на ширине плеч. Это была обычная для него поза, характерная для выходца одного из боевых факультетов. Но девчонки, похоже, вообще перестали соображать, глядя на его хорошо очерченные достоинства. «Профессор, вы нас так комплексовать заставите!» — хохотнул кто-то из парней. «Тебя, может, и заставят, а нам стыдиться нечего», — ответил другой, вызвав смешки в ряду. «Если кого-то это смущает, я могу легко решить вашу проблему, временно лишив вас зрения», — ответил профессор. «Простое плетение сделает вас до конца практики слепыми, как котят, зато ничто не будет отвлекать вас от упражнений». Мои одногруппники пару секунд погудели, а потом затихли. Я вздохнула и подняла руку. «Да, мисс Лескар?» — спросил профессор, и ничто ни в тоне, ни в позе не дало понять, что он относится ко мне не так, как к другим. «Огонь достаточно легко подчиняется, и если мы освоим простые фигуры на примере использования стихии огня, то на других будет потом легче тренироваться». «Мисс Лескар совершенно права. В прошлый раз мы работали с призывом стихии. В этот раз начнем складывать из нее фигуры. Поднимите руки те, кто уже освоил большую сферу». Несколько рук взметнулись вверх. «Очень хорошо», — кивнул профессор. «Мисс Адет, прошу вас». Довольная Полен с ярко-розовеющими щеками выбежала из ряда и встала рядом с профессором, бросая на него кокетливые взгляды. Я едва сдерживалась, чтобы не закатить глаза. «Первое, что нужно помнить, при создании малых фигур мы используем силу из кончиков пальцев, а при создании больших помогаем себе стопами. Мисс Адет, продемонстрируйте базовую стойку». Полен расставила ноги пошире, подняла руки, встав в позу звезды, и растопырила пальцы. «Видите?» – профессор коснулся пальцев Полен, ее бедра и указал на стопы. «Три точки в работе. Все могут видеть потоки?» Согласный гул. «Смотрите внимательно, что мы делаем». Он подошел к Полен сзади, точно так же, как до этого вечером ко мне. Взял ее за запястье и начал медленно вести ее руки в необходимом направлении. Он объяснял технику, а я до боли закусывала язык, досадуя на саму себя, что не подняла руку. Отчасти я этого не сделала, потому что не была уверена, что смогу. Отчасти из дурацкого желания бойкотировать Кристиана. «Великая праматерь, у меня начинается раздвоение личности? Почему я не могу просто взять и перестать смотреть на него?» Я перевела взгляд на Кэрри, которые что-то обсуждали в стороне. Огнеупорные костюмы им необычайно шли, и я немного успокоилась. Бездна. Кажется, они были правы. Не стоило мне сближаться с мистером Кристианом. Полен буквально светилась от счастья. После нескольких повторений Кристиан отступил и позволил ей создать сферу огня. У Полен получилось не с первого раза, но все же скоро она получила заслуженную похвалу и убежала обратно в ряд. Среди девчонок вспыхнул шепот, но Кристиан словно не замечал его. «Разойдитесь так, чтобы рядом с вами не было никого на расстоянии 4-5 шагов», — велел он. «Иначе есть риск, что кто-нибудь уйдет с практики под копченым. Обычно сфера получается в диаметре чуть больше, чем расстояние от стопы до кончиков пальцев, но порой она выходит больше. Со временем вы почувствуете, как контролировать количество силы, чтобы сфера становилась больше или меньше, но сейчас это не важно». Все начали расходиться. Я выбрала место поближе к котикам, которые не сводили с меня глаз. И почему-то это было приятно. В отличие от профессора Кристиана, для них я не была пустым местом. Делать сферу огня действительно было проще, чем защитный барьер. Я отчетливо увидела контуры получившейся фигуры, и котики подсказывали, где необходимо доработать. И, наверное, практика прошла бы благополучно, если бы профессор не подошел ко мне проверить результат. «Мисс Лескар, вы не доводите левой рукой до конца», — произнес он, и через мгновение я почувствовала, как он коснулся телом моих ягодиц. Я отпрянула. «Позвольте, я помогу вам почувствовать движение». «Так же, как вы помогли до этого вон тем девушкам?» — спросила я, подбородком указав на одногруппниц. Профессор Кристиан озадаченно оглянулся. «Да, это моя работа. Мы все проходим через обучение формам и плетением, и будет быстрее, если...» «Не надо мне ничего показывать». Я отступила еще на шаг. Мистер Кристиан склонил голову на бок. «Вы уверены? Одна небольшая ошибка отдаляет вас от идеальной сферы». «Я не гонюсь за идеальными оценками», — ответила я, опустив подбородок и глядя на него из-под лобья. И втянула носом воздух, пытаясь определить по запаху, что он думает и чувствует, но от саргона, как обычно, пахло только мылом и естественными ароматами его тела. Должно быть удобно уметь скрывать свои истинные помыслы. Он ничего не ответил и просто пошел дальше контролировать работу остальных учащихся, а я подумала, что мне тоже не помешало бы научиться маскировать собственные чувства. Ко мне подошел Снежок. Несколько мгновений он смотрел вслед Кристиану, а потом положил ладонь мне на плечо и тихо сказал. «Все правильно, госпожа». Я посмотрела на него и встретила взгляд раскосых больших глаз. «Вы все правильно сделали. Можно вам помочь?» «Помочь? Как?» На этот раз Кэрри взял меня за запястье и медленно провел моими руками по кругу. Он был выше меня на голову, и ему приходилось склоняться. Я чувствовала прикосновение его подбородка к моему виску и закрыла глаза, стараясь полностью отдаться ощущениям тела. «Вот здесь», — тихо проговорил он, чуть сильнее сдавив мою левую руку, когда она опускалась вниз со стороны спины. А когда обе ладони оказались внизу, сделав полтора круга, вокруг нас вспыхнула сфера огня. Сквозь пламя я увидела мистера Кристиана и уверенно встретила его взгляд. Кроутон Эрош. «Ты ходишь по краю», — заметил Рон, когда Майл Лин отлучилась в дамскую комнату, оставив нас ждать в коридоре. Мы встали сбоку у самой двери, скрестив руки на груди, и никто не решался войти. «Худшее, что может случиться, — это отстранение», — ответил я, провожая взглядом двух адепток, которые слишком уж откровенно смотрели на меня. Те переглянулись и захихикали. Брат скосил на меня взгляд и повел ушами. Кажется, его действительно это все беспокоит. Давненько я не видел с его стороны такой экспрессии. «Может, ты и не против потерять место в организации, но в случае чего потащишь за собой и меня. Вину возьму на себя. Дадут тебе нового напарника». «Ты знаешь, я не буду работать с другими Кэрри. Значит, уйдешь со мной, если кто-то нас все-таки раскроет». Она уже нас раскрыла. Зато она все еще не потеряла свой дар, как ее отец. Очередная стайка адепток, которые смотрели на нас особенно внимательно, заставила нас замолчать. Я повернулся к Рону и встретил его взгляд. «Она ходит по краю. Я не могу допустить провала миссии. Ты не можешь допустить, что она смотрит на кого-то, кроме нас».